Глава 11. Лиан Фьюри явно был не в себе по сравнению с тем, каким бравым он пребывал в тот раз, когда я его видел. Он вошел, оглядел нас, опустился по приглашению на стул, но смотрелся совсем невесело. Я усомнился, надевал ли он пижаму накануне ночью, потому что его костюм был так помят, будто он его и не снимал. Воздавая ему должное, пока он сидел передо мной, с мешками под налитыми кровью глазами и двухдневной щетиной на лице, я не видел ничего несостоятельного в той теории, что он вполне мог затянуть шарф на горле Энн Эймори, если бы не его алиби, которое еще пока не было подтверждено. «Вы хотите что-нибудь сказать?» – спросил Крэмер. «Да, хочу», – Леон говорил слишком громко для человека, положение которого еще не было выяснено до конца, и довольного своим окружением. «Я желаю знать, почему вы послали людей следить за мной? Я не имею никакого отношения к происшедшему. Отчитался за каждую минуту того времени, когда это случилось, и вы все это проверили. Какое право вы имеете относиться ко мне как к преступнику? Следить за мной, проверять, сколько я трачу, куда хожу и что делал бог знает сколько времени тому назад. В чем дело?» «Обычно мы действуем именно так, когда расследуем убийство», — коротко ответил Крэмер. «Мы не жалеем затрат. Если же мы причиняем вам неприятности, наймите адвоката. Наши действия что, вам чем-либо мешают?» «Не в том дело», — по-прежнему громко ответил Леон. «Я доказал, что не имею никакого отношения к убийству. Как вам известно, у вас нет никакого права продолжать следить за мной, словно за преступником. Я имею право жить так, как любой другой человек. То, что я зарабатываю ловлей и убийством ястребов, может вам нравиться или не нравиться. Но если мисс Лидс готова платить мне за это, какое вам или кому-нибудь другому дело до этого?» «А, вот почему вы явились», — пробурчал Крэмер. «Да, вот почему. Тратите деньги налогоплательщиков, обзванивая весь штат. Ладно, пусть вам стало известно, что фермеры снабжают меня ястребами, которых они убивают, и я плачу им $5 за птицу. Ну и что? Если мисс Лидс готова расстаться с 20-кой за каждого мертвого ястреба, и я на этом зарабатываю, это что, преступление? Она довольна. Так? Ястребы уничтожают других птиц, в особенности цыплят. Мой бизнес служит на пользу штату, на пользу фермерам, на пользу мисс Лидс и мне. И никому не приносят беды». «Ну, так на что же вы сетуете?» — спросил Крэмер. «Я недоволен тем, что, по-моему, вы намерены рассказать об этом мисс Лидс, и мой бизнес рухнет. Если получилось так, что она считает, будто ястребы совершают убийство здесь, в городе, и каждый мертвый ястреб доставляет ей удовольствие, что нам до этого? И что мне тоже? Говоря по-простому, я доставляю ей удовольствие. Я не богатею от моего бизнеса, в среднем поставляю ей 3-4 птицы. Я мог бы зарабатывать вдвое больше, если бы...» «Так, хватит», — с отвращением рявкнул Крэмер. «Убирайтесь отсюда». «Я не...» «Нет, подождите минуту. Вы давно начали заниматься этим бизнесом, не так ли?» «Нет, я бы не сказал». «Сколько точно времени?» «Не помню точно», — неохотно ответил Леон. «Скажем, год назад?» «Да, именно год назад». «Сколько вам платила старая миссис Лидс? Ту же сумму, что ее дочь? $20 за ястреба?» «Да, совершенно справедливо. Эту цифру назвала она, не я». «А после того, как она повредила ногу и была вынуждена лежать, она отказалась вам платить и велела съехать с квартиры?» «Не совсем так», — презрительно махнув рукой, отозвался Леон. «Случилось ли это потому, что она узнала, что вы не убиваете ястребов, как убеждали ее, а скупаете их у фермеров?» «Нет. Произошло это потому, что она потеряла интерес к жизни и хотела бы, чтобы и другим было не сладко. Каким образом она могла узнать про птиц? Она ведь не вставала с постели.